Глава 9. Прошел примерно час, и когорта настигла бритов. Плотная толпа пехотинцев быстро двигалась вдоль берега вверх по течению реки, направляясь как раз к тому броду, который когорте было приказано защищать. С самого начала было очевидно, что первыми они до брода не доберутся, но их вождь был явно человеком рисковым и продолжал гнать людей со всей мочи, в то время как римляне неуклонно приближались к ним по касательной. Но затем бритты внезапно резко изменили направление движения и устремились прочь от брода, словно движимые единственным желанием уйти от преследователей. Максимий же приказал Декуриону беспрерывно тревожить врага кавалерийскими наскоками, чтобы максимально замедлить его движение. Конные разведчики на всем скаку неслись на плотную массу бриттов, забрасывали передние ряды дротиками и тут же, не вступая в рукопашную, уносились прочь на безопасное расстояние. Впрочем, тактика оказалась не слишком действенной, и тогда Декурион предпринял несколько ложных атак. Всякий раз бриттам приходилось останавливаться, готовясь отразить возможный кавалерийский наскок. Пару раз это сработало, но вождь варваров быстро сообразил, что конница не собирается ввязываться в схватку, и третью ложную атаку просто проигнорировал. Однако в совокупности все эти маневры позволили несколько замедлить продвижение варваров и выиграть время для Максимия и его бойцов. Прошло чуть более часа после того, как когорта выступила от разоренного форта, и стало ясно, что бриттам не уйти. Им пришлось остановиться, чтобы принять бой. «Когорта, стой!» — проревел Максимий. «Развернуться в боевой строй!» Пока пять центурий перестраивались из походной колонны в боевую позицию, бритты, которых отделяло от римлян не более пары сотен шагов, сформировали плотный клин, стоя спиной к широкому руслу реки. При этом они силой ударяли оружием и щиты, издавали воинственные кличи и громко на все лады поносили противника, приводя себя в боевое неистовство. Это могло произвести впечатление на неподготовленного противника, но большинству легионеров за последний год уже не раз довелось столкнуться с подобной тактикой. И хотя шум сильно действовал на нервы, опытные римляне привыкли к этому обычаю и называли его не иначе, как кельтской шумихой. Однако новичков шумиха равнодушными не оставляла. Катон медленно прохаживался перед строем своих бойцов. Шестая центурия располагалась на левом фланге римского строя. Заметив на лицах у некоторых бойцов, особенно молодых, признаки неуверенности, а может и страха, он решил, что их необходимо отвлечь. Молодой центурион остановился и повернулся спиной к неприятелю. «Я бы не стал беспокоиться из-за этой шайки», — сказал он, точнее выкрикнул, иначе не удалось бы перекрыть боевые кличи варваров. «Когда они бросятся, от нас только и потребуется, что держать строй, сомкнув щиты, и разить их из-за щитов мечами, укол в 6 дюймов. Это их быстро отрезвит. Большинству из вас уже доводилось сталкиваться с варварами, и вы знаете, что хоть они и храбры, правильного строя им не прорвать. Но остальные вскоре сами убедятся, что бояться нечего». Катон ухмыльнулся. «Уж вы мне поверьте, я ведь центурион и знаю, что говорю». Некоторые легионеры рассмеялись, и Катон с удовлетворением ощутил, что ему в какой-то мере удалось разрядить нервное напряжение. «Ты это им скажи, парень!» — послышался голос из задних рядов. «Кто это сказал?» — взревел, резко повернувшись, Фигул. «У кого тут нахрен язык без костей?» Фигул двинулся сквозь строй, изрыгая угрозы. «Оптион!» — окликнул его Катон. «Вернись на место!» «Есть, командир!» — отчеканил Фигул. Но прежде чем занять свое место в плотном, составленном из щитов в строю рядом со знаменосцем центурии, суровым взглядом обвел рядовых бойцов. Катон мимолетно встретился с ним взглядом и слегка кивнул в знак одобрения. Резкое вмешательство Оптиона в корне пресекло попытку нарушить дисциплину. Ну что ж, если кому-то не по нраву ободряющие слова центуриона, пусть дожидается атаки молча. Это нервирует куда больше. К счастью, терпение и выдержка не относились к числу кельтских воинских доблестей. Так что ждать пришлось не так уж долго. Раздался оглушительный рев, и толпа варваров устремилась навстречу сплошной, застывшей в неподвижности стене красных римских щитов, над кромками которых сверкали на солнце полированные шлемы. Катон медленно повернулся лицом к противнику и острым взглядом отметил выбеленные известью волосы, татуировки на лицах, спиральные узоры на обнаженных торсах, блестящие мечи и шлемы. Варвары потрясали копьями, истошно вопили, и лица их были искажены безумной яростью и жаждой убийства. То было воистину кошмарное зрелище. Признаться, в первое мгновение Катона охватил ужас, и ему пришлось подавить внезапно возникший порыв бросить все и пуститься на утек. Однако страх опозориться перед лицом своих солдат оказался куда сильнее. Он помог юноше совладать с собой, и паника схлынула, уступив место холодной, напряженной пульсации, затронувшей каждый мускул и нерв. Это готовность к неизбежному, к необходимости убивать, чтобы остаться в живых. Испытывая себя, молодой центурион задержался перед строем чуть дольше, чем требовалось, и лишь когда ревущая орда подкатила совсем близко к линии римлян, отступил и занял место в строю своей центурии. «Знамя в тыл!» Катону показалось, что его голос дрогнул, и он сосредоточился на том, чтобы следующий приказ прозвучал твердо. «Сомкнуть щиты!» Катон занял позицию в центре первой шеренги своей центурии, крепко взялся за держатель поданного фигулом щита и обнажил меч. На противоположном фланге когорты Максимий сложил руки воронкой и громовым голосом, перекрывшим даже вой и рев дикарей, отдал приказ. «Первая шеренга! Копья к бою!» Первая шеренга качнулась, и, сжимая древки метательных копий, бойцы выступили на два шага вперед. «Готовьсь!» Легионеры приняли стойку для броска, отклонив корпус и отведя назад правую руку так, что острия копий смотрели под углом в небо. В полной готовности они ожидали приказа. Максимий, однако, не спешил. Он следил, как приближается вражеский вал, оценивая расстояние между бриттами и его когортой. И лишь когда варваров отделяла от строя полоска сочной зеленой травы не шире 30 шагов, он взмахнул рукой, подав знак своим бойцам. «Бросай!» Одновременно мощно выдохнув, первая шеренга метнула копья вверх по дуге. Небо прочертили темные тонкие полоски. Полет копий замедлялся по мере того, как они достигали высшей точки траектории. Но оттуда, сверху, они со снова возросшей скоростью обрушились прямо на головы врагов. Расстояние было невелико. Бритты валили плотной толпой, и прилетевшие с неба отточенные острия нанесли страшный удар. «Задние шеренги! К бою! Готовьсь!» — проревел Максимий. Задние ряды когорты подступили к первой шеренге, которая тем временем смыкала щиты и обнажала мечи, готовясь к рукопашной. В следующий миг бритты яростно обрушились на первую шеренгу римлян, пытаясь прорвать сплошную стену щитов ожесточенными ударами копий и длинных мечей. Самые могучие и смелые бойцы хватались за края щитов и иногда даже раздвигали их, лишь для того, чтобы упасть под разящими ударами мечей легионеров второй шеренги. Катон высокий, но худощавый, не выдержал наскока здоровенного варвара, прыгнувшего прямо на его щит. Его отбросило назад, и брит ворвался в ряды шестой центурии, но тут же был пронзен мечом воина, который стоял слева от Катона. Центурион кивнул Велию, выражая благодарность, и снова занял место в строю. Если где-то стена римских щитов и пошатнулась под первым яростным натиском варваров, то мгновенно выровнялась, все бреши закрылись, и бритам оставалось лишь растрачивать силы и злобу, осыпая ударами красные щиты. Катон отбивал щитом удар за ударом, а как только очередной варвар оказывался в пределах досягаемости, острый клинок, проскользнув в щель между щитами, разил его, словно змеиное жало. При этом Катон по мере возможности старался следить за ходом схватки по всему фронту центурии. Впрочем, нечего было тревожиться. При всей своей свирепости и отваге бритты уступали им в численности и в боевой выучке, так что угрозы для римлян почти не было. Грохот, лязг металла, крики и проклятия не помешали Катону услышать переданную по цепочке вдоль строя когорты команду, и, глянув направо, он увидел, что первая центурия двинулась вперед, перейдя в наступление. Затем уже ближе прозвучал адресованный его подразделению приказ центуриона Феликса. «Вперед!» Как только пятая перешла в наступление, Катон повторил тот же приказ своим легионерам, и те сомкнутыми рядами двинулись на нестройную массу варваров. По мере того, как римляне их теснили, у бриттов оставалось все меньше возможности орудовать своими длинными клинками, а в рукопашной схватке короткие мечи давали римлянам несомненное преимущество. Уклоняться от острых клинков, разивших сквозь узкие щели между щитами, становилось все труднее. Поскольку бриттов было не так уж много, они начали отступать. Глядя поверх металлического обода щита, Катон увидел, как метнулся назад воин, находившийся прямо перед ним, и тут же во вражеских рядах образовались новые бреши. Римляне, между тем, по-прежнему наступали сомкнутым строем. Теперь они пересекали пространство, на которое пришелся удар метательных копий, добивая раненых и двигаясь дальше. Противники больше не пытались сопротивляться. Они были сломлены и бежали. Однако за спиной у них протекала река, и бритты, быстро осознав, что им грозит опасность оказаться зажатыми между сталью и водой, припустили в рассыпную вдоль берега, рассчитывая ускользнуть прежде, чем когорта успеет прижать их к реке. Но римляне предусмотрели и такую возможность. Декурион разделил свой конный отряд на две половины, занявшие позиции на обоих флангах когорты, и бриттов, успевших проскочить между рекой и стеной щитов, настигали и безжалостно истребляли кавалеристы. Поняв, что спастись бегством не удастся, бритты вернулись к реке и, встав спинами к спокойной, поблескивающей на солнце воде, приготовились умереть. По подсчетам Катона, их оставалось не более сотни, причем многие уже потеряли или бросили оружие и теперь лишь сжимали кулаки и скалили зубы, смотря на врага расширенными от злобы и ужаса глазами. Он понимал, что схватка окончена. Этим людям оставалось умереть или сдаться в плен. Катон набрал воздуха и закричал по-кельтски: «Бросайте оружие! Сдавайтесь или умрете!» Варвары уставились на него, кто с вызовом, кто с надеждой. Между тем легионеры продолжали теснить их, загоняя в Томесис, так что некоторые уже стояли по пояс в воде. «Бросайте оружие!» — повторил свой приказ Катон. «Живо!» Один из воинов повернулся и забросил меч подальше в воду. Его примеру последовал другой, третий, и вот уже толпа безоружных людей стояла на мелководье, с тревогой смотря на римлян. Катон повернулся к строю, сложил ладони воронкой и громко крикнул: «Стой! Стой!» Центурии замедлили движение и остановились всего в нескольких шагах от линии воды. Катон увидел, что командир когорты покинул свое место на фланге первой центурии и бежит вдоль строя прямо к нему. «Что ты тут такое устроил?» — заорал Максимий, подбежав к Катону. «Я приказал им сдаться, командир». «Сдаться?» Максимий поднял брови в откровенном недоумении. «С чего бы это? Я что, отдал приказ брать пленных?» Катон нахмурился. «Но, командир, я думал, пленники и тебе не помешают. После того, что они устроили в крепости? Проклятье, о чем ты вообще думал?» «Я пытался сберечь побольше жизней, и наших, но и вражеских тоже». «Вижу». Максимий обозрел ряды шестой центурии и, склонившись поближе к ее командиру, зашептал: «Ты выбрал не лучшее время проявить благородство, молодой Катон. При нынешних обстоятельствах мы не можем позволить себе дополнительное бремя в виде пленников. Кроме того, ты ведь не был в форте и не видел собственными глазами, что натворили там эти звери. Мой бедный друг Парцин. Они должны умереть». «Командир, но они безоружны. Они прекратили сопротивление. Это будет не по правилам, так нельзя». «Не по правилам», — передразнил его Максимий и рассмеялся. «Это тебе не игра, Катон. Это война. Здесь никаких правил нет». Глаза командира когорты были безжалостны, но Катон все равно предпринял еще одну отчаянную попытку. «Командир, но ведь они могут быть источником ценной информации для разведки. Если отослать их в тыл и допросить...» «Отставить! Я не могу позволить себе выделить людей для конвоирования», — заявил Максимий, сжав губы в насмешливой улыбке, и повернулся к людям Катона. «Вытащить их оттуда! Связать руки! Нарезать ремней из их же одежды!» Бойцы шестой центурии положили щиты и принялись вытаскивать бриттов из воды. Их побросали ничком на землю, крепко связав руки за спиной. Когда был связан последний из пленных, Максимий посмотрел на них с угрюмым удовлетворением. Катон, стоявший рядом, с облегчением решил, что их, видимо, все-таки пощадят. «Ну, пусть так и лежат, командир. Сегодня они больше не доставят нам беспокойства». «Это точно. А потом мы сможем за ними вернуться». «Ага». «Полагаю, некоторые могут попытаться бежать, да ведь далеко им не уйти». «Вне всякого сомнения. После того, как мы с ними разберемся, они и шагу не сделают». «Командир?» Катон похолодел и почувствовал, как зашевелились волоски у него на шее. Не обращая на Катона внимания, Максимий обернулся к бойцам шестой центурии. «Ослепить их!» Фигул нахмурился, не будучи уверен, что расслышал приказ правильно. «Я сказал всех ослепить! Достать кинжалы!» Катон открыл было рот, желая возразить, но от ужаса не смог найти нужных слов. Пока он колебался, командир когорты подскочил к Фигулу, выхватил из ножен Оптиана кинжал и склонился над ближайшим пленным. «Это делается вот так!» Раздался вопль такой боли и ужаса, какого Катон отродясь не слышал. От страха и отвращения его чуть не вырвало. Командир когорты вырвал оружие из глаз несчастного, выпрямился и с горькой усмешкой на лице повернулся к остальным. Его правая рука крепко сжимала рукоять окровавленного кинжала, а позади вопил и корчился, пятная траву, хлещущая из глазниц кровью, ослепленный Брит. «Вот!» — промолвил Максимий, возвращая кинжал Фигулу. «Это делается так! Выполнять!» Растерянный, насмерть перепуганный Фигул умоляюще посмотрел на Катона. «Ты почему не...» — гневно взревел Максимий, глядя на колеблющегося Оптиана. «Оптиан», — строго сказал Катон, — «ты получил приказ. Исполняй». «Есть!» — пробормотал Фигул. «Будет исполнено, командир». Он повернулся к солдатам. «Слышали, что сказал Центурион? Кинжалы наголо!» Легионеры принялись за кровавую работу, и округа наполнилась истошными воплями. Максимий удовлетворенно кивнул. «Ну вот, с одним делом мы успешно справились. Как только твои ребята закончат, когорта выступит к броду». «Так точно, командир», — сказал Катон. «Лучше бы нам поспешить». «Да, это точно». Неожиданно на лице Максимия отразилось беспокойство. Он резко повернулся и широким шагом поспешил на командный фланг. Тем временем бойцы 6-й центурии, исполнив приказ, очистили клинки, подобрали с земли щиты и копья и построились, заняв свое место в хвосте римской колонны. Как оказалось, в ходе стычки когорта потеряла всего 7 человек, и еще несколько бойцов получили ранения. Их перевязали и за отсутствием лучшего убежища отправили в форт. Остальная когорта по приказу Максимия двинулась вдоль берега реки к броду. Чем дальше они удалялись от места расправы, тем тише слышались крики и стоны ослепленных пленников. Зато все громче каркали вороны, слетавшиеся отовсюду к побережью, где на зеленой траве их ждала щедрая пожива, погибшие и умирающие люди.